меня было бы больно, мне было бы слез, мне было бы грустно, а ведь было всерьез. А ты наплюй, наплюй, наплюй, наплюй, наплюй, наплюй, наплюй, когда идешь под откос. И та единственная в мире тебя больше не ждет. Та единственная в мире никогда не поймет, как мне рок-н-ролльно, мама, как мне рок-н-ролльно, мама, как мне рок-н-ролльно, мама, как мне рок-н-ролльно, мама, не рок-н-ролльно, мама, не рок-н-ролльно, мама, не рок-н-ролльно. Лёжа в постели без папирос, лёжа в постели, небо без слёз, а ты наплюй, наплюй, наплюй, наплюй, наплюй, наплюй, чувак, когда идёшь по лёгко. Единственная в мире тебя больше не ждёт, та единственная в мире никогда не поймёт. Как мне рок-н-ролльно, мама, как мне рок-н-ролльно, мама, как мне рок-н-ролльно, мама, как мне рок-н-ролльно, мама, не рок-н-ролльно, мама, не рок-н-ролльно, мама, не рок-н-ролльно. Когда теряешь душу, находится мягко. Когда теряешь веру, не уйти от смеха. А ты врубись, врубись, врубись, врубись, врубись. Убишь чувак и сразу станет очень легко. Когда проснешься рано утром, оживленно дыша, прищу свое тело и ликует душа. Что все рок-н-ролльно, мама, что все рок-н-ролльно, мама, не так рок-н-ролльно, мама, рок-н-ролльно, мама, так рок-н-ролльно, мама, так рок-н-ролльно.